Ну, может, самую малость на своего помощника Джайлса. Похоже, вы очень хорошо узнали Кейта. А как же иначе, дорогая, с той поры, когда ходил еще в коротких штанишках? Хотела бы я знать его так же хорошо, вздохнула она. Он взглянул на нее серьезно и внимательно. А вдруг вам не понравится то, что узнаете? «Не говорите так, Брайан. Быть этого не может». Ее глаза сверкнули гневом. «Прошу вас никогда такого не говорить». «Ну-ну, счастлив тот человек, кто может внушить подобную веру в себя», — благодушно проговорил Брайан и совсем иным тоном добавил. «Мой собственный опыт общения с лордом Гренвиллом позволяет мне видеть его не в одном только розовом свете». Фиби постаралась вдуматься в его слова. Что ж, наверное, ее суждения о Кейте, окрашенные любовью и интимной близостью, не во всем справедливы, это естественно. Однако, если у него и есть недостатки, то, безусловно, настолько незначительные, что их вообще трудно заметить. Ну, быть может, излишнее упрямство, нежелание считаться с доводами других. Она уже испытала это на себе, но больше ничего плохого. Брайан тем временем продолжал. «Я ведь пока еще его наследник, Фиби, и мне больно и обидно, что он не до конца доверяет мне. Хотя его можно понять, ведь я принял другую сторону в этом проклятом противостоянии». «Но теперь...» Когда я признал свои заблуждения и решил служить парламенту, когда снабдил его сторонников кое-какими полезными сведениями, и все равно Кейта колеблется, доверять мне или нет. «Наверное, ему нелегко», — сказала Фиби, «но уверена, вскоре все разрешится ко всеобщему благополучию. Он поймет, что вы искренне с ним. Так же, как сейчас со мной? Будем надеяться. Ох, чуть не забыл. Брайан вынул из кармана небольшую книжку. Вчера я был в одном городке, и там в книжной лавке наткнулся на томик стихов. По-моему, вам понравится. Стихи Томаса Кэррию? — воскликнула Фиби. Я их очень люблю, особенно элегию, посвященную Джону Донну. «А ничего, что она немного фривольная?» — спросил Брайан. «Не для невинных душ». «У меня достаточно широкие взгляды, сэр», — с достоинством произнесла Фиби. «И поверьте, я могу отличить подделку от истинной поэзии». «О, простите, вовсе не хотел обидеть вас. К тому же вы и сами не чужды поэзии, и, кто знает, возможно, тоже допускаете фривольности». «Не знаю». «Не насмехаетесь ли вы надо мной?» — она поклонилась. «Но я все равно благодарю вас за книгу». Он поймал ее руку и поднес к губам. «Простите еще раз. Я осмелился немного подразнить вас, но вы так прелестны в своем возмущении». Фиби покраснела. «Не следует говорить мне такие слова. Я замужняя женщина». Она высвободила руку и пошла к входной двери. Брайан, сомкнув губы и прищурив глаза, посмотрел ей вслед. В ней было что-то такое, что вызывало в нем чувство, да то ли, пожалуй, неведомое. Иными словами, она ему нравилась. Ее прямодушие, даже резкость, сочетающаяся с наивностью, широтой взглядов и расцветшее юное тело, умные глаза. Но ведь она из стана его личных врагов, а значит, подобное чувство к ней нелепо и опасно. Впрочем, опасна и она сама, если собирается наградить лорда Гренвилла сыном. На скулах его заиграли желваки, ведь цель его приезда сюда — уничтожить ее, а не соблазнить. Хотя кто сказал, что одно исключает другое? не говоря уже о том, что совсем неплохо наставить рога его заносчивому отчиму, господину маркизу, который, кстати, наверняка не в восторге от самостоятельности и широты взглядов своей юной супруги.